Через несколько часов уровень реки упал на 1,5 метра. Разглядывая в бинокль беспокойные волны, я среди обломков на одном островке заметила зацепившуюся за ветки опрокинутую надувную лодку, а на противоположном берегу великолепная цапля колотила камень пойманную рыбу. Видимо, не так-то просто цапле приготовить себе завтрак. Глава 10. Подготовка к поимке львят. Поразмыслив, мы решили, что лучше всего поставить палатки на равнине среди буша, поближе к высоким деревьям, под сенью которых можно укрыться от дневного зноя. Я разложила на солнце наше промокшее имущество, а Джордж отправился искать львят. Он не нашел их, зато вечером, когда он, выложив мясо, дежурил в моей машине, появились Джеспа и Эльса Маленькая. Они жадно уничтожали тушу до 11 часов. Под утро Джордж впервые услышал, как львята рычат. Голоса в них были еще не окрепшие, но достаточно грозные. Может быть, они звали Гупу или утверждали свои права на новое владение? На следующий день львята появились раньше, съели половину припасенного для них мяса, а когда начался дождь, ушли и явно из чистого хулиганства напали на Бому, убили 3 коз и искалечили 4. А у меня были свои приключения. Мечтая о тени, я поставила палатку возле огромного куста и не заметила, что обосновалась как раз на тропе бегемотов. Ночью в нескольких метрах от палатки послышался топот. Но, к счастью, бегемот повернул и плюхнулся в реку. Из-за сильного дождя я до утра была прикована к этому месту, хотя нас снова затопило, и палатки свалились. Коробки, в которых я держала свои бумаги, промокли, их содержимое превратилось в кашу. Я осторожно извлекла самые важные папки и положила сушиться, многие буквы расплылись. Весь день мы подсушивали имущество, а потом ливни снова нам все портили. Вообще день был какой-то суматошный, но все-таки выпадали и радостные мгновения. В разгар хлопот я вдруг остановила взгляд на ярком пятне. Солнечный луч упал на ажурный пальмовый лист, окаймленный небесной синевой. Удивительное, несравненное изящество и совершенство. Вечером по пути к львятам машина Джорджа застряла в грязи. Когда он наконец добрался до места, Джеспа и Эльса Маленькая уже ждали его. Они жадно набросились на привезенное мясо, а он сидел в темноте и слушал их довольное урчание. Потом включил фары и с удивлением увидел, что львят стало 3. Должно быть, Гупа только что подошел, потому что он по всем правилам здоровался с братом и сестрой. А когда церемония кончилась, он забрал все мясо себе, их и близко не подпускал, видимо, сильно проголодался. Но выглядел он вполне здоровым, его не было целую неделю. Судя по виду, за это время ему удалось как следует поесть не меньше 2 раз. Ребята вылакали свой рыбий жир и пошли к бомам. Джордж выстрелом предупредил объездчиков, и они отогнали львят световыми шашками. Хотя львята до сих пор нарушали все наши планы, мы решили держать клетки наготове. Погода с каждым днем портилась. Необходимо было подвести клетки сюда, пока их еще можно доставить на грузовике. Новая дорога протянулась сквозь буш на 20 с лишним километров. Конечно, она не шла ни в какое сравнение с дорогой, по которой мы до сих пор ездили в Тану, зато намного сокращала путь. И второе преимущество – она пересекала реку в сравнительно узком месте. Правда, подъезды были довольно круты, но ведь на старом маршруте ширина переправы 150 метров, и в разлив там, пожалуй, и вовсе не проехать. Вместе с Ибрахимом я отправилась в Исиола за нужными нам вещами. Даже на новом пути переправа потребовала немалых усилий. Я все время отмечала, где надо будет улучшить дорогу, чтобы можно было провести по ней машину со львятами. В Исиола я узнала от майора Гримвуда, что переговоры с заповедниками закончились успешно. Нам разрешили переселить львят в национальный парк Серенгети в Танганьике. Вот это замечательно. Серенгети знаменит своими львами и обилием дичи. Лучшего дома для наших львят нельзя пожелать. Я написала письмо начальнику управления национальных парков, поблагодарила за любезное согласие и подчеркнула, что из-за своей молодости, им было всего 16 месяцев, львята еще месяц-два будут нуждаться в нашей помощи. У них не сменились молочные зубы, и раньше 2 лет они не сумеют самостоятельно охотиться. Конечно, я упомянула и о стреле, застрявшей в бедре Джеспе.